Глава 19. Я слышал предсмертные хрипы вспыхнувшего факелом рытника, но он меня не интересовал. С ним уже разобрался Пал Палыч. Сейчас все внимание было приковано к Саньку. Он лежал на спине, а я срочно вызвонил Полину. Возможно, еще успеем спасти его. «Зачем ты подлез? Кто тебя просил?» — спрашивал я Саню, а он продолжал пускать пену изо рта, которая уже поменяла цвет и теперь была темно-зеленой. Я разорвал на нем футболку и понял, что металлические ножи зашли глубоко в тело, и все в районе сердца. В конце парка уже показалась Полина, а с другой стороны группа сотрудников службы безопасности во главе с Романом. Санек доживал последние минуты. Яд был моментальным, и Лея, укусив его, яростно сплюнула в сторону. «Даже если попытаюсь нейтрализовать, бестолку», — призналась паучиха. «Яд очень сильный, да еще и заговоренный. Пока разберешься, голову сломаешь, да и времени просто не хватит». Но вот пена изо рта Санька идти перестала. Он задышал ровнее, а в области живы под сердцем я заметил свечение. Вот это да! Его организм начал исторгать из себя ножи. Они постепенно вылезли и упали рядом с ним на траву. Крови уже не было, и открытые раны затянулись через пару секунд. «Что за ерунда?» Санек поднялся на ноги, ошалело, осмотрел себя. Ни одного напоминания о ране. Ни единого шрама. Но следы крови присутствовали. «Это меня ранили, получается?» Кажется, я догадывался, что произошло. Появление бродяги, метаморфозы тела, видение и усиленная регенерация, сила, которую передал ему нищий, справилась с тяжелым ранением, но причину я так и не мог понять. «Что происходит?» Полина подошла к нам и уставилась на Саню. «Вань, ты говорил, что ему нужна помощь». «Видимо, уже нет», — обернулся я к Полине. «Даже не спрашивай, сам не понимаю, что случилось». «Ох ты ж ни хрена себе!» — воскликнул Роман. «Кто на вас напал?» Обгоревшие тела, которые сейчас дымились, сложно было опознать. «Рытник со своей бандой», — вздохнул я. «И ведь предупреждал я его. Вон он лежит». «Уже вызвали бытовиков», — ответил Роман, присаживаясь на корточке возле тела лидера банды. «Ну да, это он и есть. Вон, браслет фамильный на запястье. Это их твой котяра раскидал?» «И Жора помог», — кивнул я. «Ладно, это дело замнем», — успокоил меня Роман. «За этим уродом уже столько преступлений, что туда ему и дорога. Семья возникать не будет. Уже не будет. Ты приближенный императора, поэтому конфликтовать с тобой они побоятся». Когда пришли бытовики и куда-то убрали тела, восстановив сожженный кустарник и прогоревший газон, Роман позвал нас с Жориком и Саней в свой кабинет. Мы дали показания, изложили их в письменной форме, и потом замначальника службы безопасности нас отпустил. Пролетела неделя, в течение которой ничего кардинального не происходило. Я также ходил на занятия, теперь уже дожидаясь выдачи диплома. Мероприятие состоялось в пятницу сразу после занятий, причем не было торжественной атмосферы, большого зала и последующего пиршества. Процесс проходил в кабинете ректора. Михаил Георгиевич подписал документы и вручил мне диплом, настояв на том, чтобы я посетил центральную обитель. «Таковы правила, Иван», — прокомментировал ректор свое решение. «Каждый выпускник отмечается в обители и проходит обязательную проверку на магическую силу. Это и будет финальной процедурой выпуска из академии». «У меня есть еще одна просьба к вам, Михаил Георгиевич», — обратился я к нему. «Да, конечно», — немного напрягся ректор. «Александр Заречный и Полина Воронцова остаются в академии», — напомнил я. «Хотел бы иметь пропуск на территорию, чтобы с ними почаще видеться». «Да вообще без проблем», — воскликнул ректор. «Прямо сейчас тебе выпишу пропуск. Бессрочный». «И еще момент. Мы уже сработались в команде, поэтому я хотел бы их забирать на время похода в сумеречную зону, конечно, исключительно во внеурочное время». «А вот это не ко мне, Иван», — развел руками Михаил Георгиевич. «Здесь только император тебе поможет. Если он даст добро и выпишет соответствующую бумагу, я подпишу ее. Тут даже не сомневайся». Когда я расписался, в свою очередь, в документе, ректор довольно улыбнулся. «Я рад, что ты учился в нашей академии. Хоть и недолго, но достаточно ярко, хочу тебе сказать. В добрый путь, как говорится». Михаил Георгиевич встал с кресла, подошел ко мне, и мы обменялись рукопожатиями. «И спасибо за помощь с лекарствами», — добавил ректор. «Тимирязев снизил за них цену втрое, так что теперь я могу себе позволить нужное зелье». «Берегите здоровье, Михаил Георгиевич», — ответил я и покинул кабинет. Ну что ж поделать, обитель так обитель. Я отправился туда в компанию с Жориком, Центральный обитель, точнее, собранный по новой совет, уже выбрал нового верховного. Им оказался худощавый мужичок с впалыми щеками и с добрым взглядом. Процесс присвоения магического ранга был таким же, что и в прошлый раз. Я заранее оплатил госпошлину в отдельном строении. Затем прислужник завел меня в главное здание центральной обители. Там меня уже ждал сам верховный хранитель. Встретил он меня с улыбкой. Конечно, он меня узнал. Признался мне, что является ярым фанатом арены, знает на зубок всех гладиаторов и чемпионов. Затем передал в руку камень, который должен был определить мою магическую силу в данный момент. Камень засиял, и мне пришлось зажмуриться. Подумал, что ослепну. Верховный хранитель уставился на меня, будто призрака перед собой увидел. «Это-то как?» — он щурился, всматриваясь в яркое свечение, исходящее из камня. «У вас серьезный прогресс. За несколько месяцев вы достигли, как бы это сказать?» Он пытался подобрать слова, затем все-таки у него получилось сделать это. «Вы достигли уровня элитного мага», — ответил верховный хранитель, вновь шарашенно уставился на камень. «Восьмой ранг! Это немыслимо, хотя тут непонятно, может, даже девятый. Но вы не можете быть архимагом, это невозможно. Многие десятилетиями преодолевают внутренние барьеры и тренируют живу, так и не достигая этого уровня». «Прикладывайте руку», — ухмыльнулся я. «Камень сам покажет мою силу». «Да, конечно». Верховный хранитель аккуратно забрал у меня камень, сжал его в своей руке, а вторую приложил к трем черным полоскам. Запястье загорелось огнем, затем онемело от холода. Верховный хранитель убрал руку и вытаращился на выжженные полоски. 5, 6, 7, 8, посчитал я, и девятая не черная, но близка к этому. «Это...» — выдохнул он. «Все равно не могу поверить». «Это означает, девятая? Она темно-серого цвета?» — спросил я у него. «Ваша жива колеблется, и скоро вы, вполне вероятно, преодолеете этот порог», — выдохнул Верховный Хранитель. Вышел я из обители довольный, и на выходе показал выжженный с внутренней стороны запястья полосы Жорику. «Иван Сергеевич, вы умеете удивлять», — хохотнул Жорик. «Ну ничего себе, архимаг!» «Не совсем, Жора», — подметил я, — «но близко. Тебе бы тоже обновить ранги. Не задумывался об этом?» «Да, согласен», — закивал Жорик. «Когда вернемся в Сочи, мы же собираемся туда возвращаться». «Конечно», — улыбнулся я, когда мы направились в сторону общежитий. «Как раз думаю над этим. Не хочется трястись в поезде или ждать, когда дирижабль приземлится». «Тогда вам надо поговорить с императором», — предложил Жорик. «Не буду я его тревожить по такому вопросу», — отрицательно покачал я головой. «С принцессой?» — вопросительно взглянул на меня телохранитель. «Скорее всего. Попробую, да», — кивнул я. Как только мои питомцы услышали о Сочи, тут же оживились. Начали наперебой рассказывать, как же они соскучились по морскому климату. Я, в свою очередь, пообещал, что уже скоро мы там окажемся. Я связался с Рыковым, и он пригласил на прием во дворец. Разговор с императором был недолгим. Он был немного занят и подписывал какие-то важные государственные бумаги. Заодно отдал распоряжение своему писарю составить для меня особый документ, что я беспрепятственно могу забирать Санька и Полину в любое внеурочное время. Расписался, поставил печать и мельком скользнул взглядом по моему запястью. «Это мне кажется?» Он тут же забыл о делах и потрясенно взглянул на меня. «Ты архимаг?» Я вкратце объяснил то, что произошло недавно в обители. «Понятно». Он немного успокоился, но все еще продолжал удивленно посматривать на мои метки. «Хотя о чем это я? Да показал себя в недавней битве». «Так что это еще одно доказательство, насколько ты быстро вырос в рангах. 8 меток. Это твердая элита, и я очень рад за тебя». Затем слуга принес ему еще стопку бумаг, и он вздохнул. «Это бумажная волокита. Как же я ее терпеть не могу. Но надо. Для империи каждая бумажка важна. Удачи тебе, Иван, и будем на связи». Император вновь взял самопишущее перо и принялся изучать очередной документ. Но когда я был уже в дверях, окликнул меня. «Кстати, Иван, чуть не забыл. Готов документ по поводу твоего главенства в клане. Забери его в имперской канцелярии. Здание во дворе недалеко от выхода с дворцовой территории». «Благодарю, Ваше Величество», — кивнул я. Когда вышел, чуть и не столкнулся с Надей. «О, привет, Ваня!» Принцесса поправила челку и внимательно посмотрела на меня. «О чем разговаривал с отцом?» «Я ж закончил академию, получается. Вот и выбивал один документ для своих друзей. Теперь могу их забирать в свои походы», — объяснил я. «Меня, главное, не забудь», — ответила принцесса, подмигнув. «Ну как же без тебя?» — улыбнулся я. «А сейчас куда собираешься?» «Решил вернуться в Сочи, узаконить главенство в клане и немного отдохнуть». «О, тогда я с тобой», — оживилась принцесса. «Ты обещал». «Я свои слова на ветер не бросаю», — ответил я. «Тогда я наведусь к отцу и за порталами». Принцесса помахала мне ручкой, прошмыгнув в кабинет. Проблема переноса в Сочи решилась сама собой. Когда я переговорил с погрустневшей Полиной и Саньком, до сих пор удивленным, что не погиб, вышел на портальную площадку, где меня уже ждала Надя. «Этот уже настроенный, адрес прописан», — показала она свиток, второй протянула мне. «Этот нужно потом зачаровать. Там же вроде есть у вас маги?» «Конечно, есть», — кивнул Жорик. «Найдем», — хмыкнул я. «Ты же была там, а говоришь так, будто отправляемся в глухую деревню». «Это я для перестраховки», — толкнула она меня в плечо. «В общем, поехали». Надя раскрыла свиток, а через несколько секунд перед нами засиял портал, в который мы и шагнули. Перенеслись мы мгновенно, очутившись на каменном пятачке. Вокруг под легким ветром шумел лес и чирикали птицы. Я вдохнул запах моря и почувствовал радость от возвращения. Все-таки здесь я начинал свой путь в этом мире. По сути, моя вторая родина. «Да, чистый воздух», — восторженно проговорила Надя. «Без этой городской пыли и суеты. Сегодня пойдем на пляж?» «Да подожди ты, Надь», — засмеялся я. «Мы еще до поместья не добрались, но сегодня погуляем, обещаю». «Это я и хотела услышать», — расплылась в улыбке принцесса. Пал Палыч выскочил из пространственного кармана, причем немного напугал Надю. Кот радостно забегал по траве, а потом припустил в небольшую рощу, которая находилась справа от нас. Я заметил, как трава зашевелилась у моих ног, затем ближайший кузнечик зашагал бодро рядом со мной, следом второй, и Лея тут же принялась упражняться, воспользовавшись обилием живности. Когда уже небольшая армия кузнечиков, каких-то черных жуков, полевых мышей замаршировала рядом с нами, а над ними звеньями кружились стрекозы и комары, Надя удивленно захохотала. «Это тебя так встречают? Ты умеешь приручать живность?» Она не верила своим глазам. «Питомец балуется», — объяснил я девушке. «Пал Палыч?» — недоуменно посмотрела она в сторону лавового кота, который выбегал из леса. «Нет, вот этот», — показал я у своих ног, приказав Лее деактивировать камуфлятор. Надя аж отшатнулась в сторону, увидев большую паучиху. Да, Лея подросла раза в три точно за время, проведенное в столице, и теперь внушала дикий страх даже тем, кто уже многое повидал. «А твой паучок подрос», — радостно засмеялась Надя, пытаясь погладить Лею. «А вот этого не надо», — предупредил я, — «иначе может укусить. Ядом». «Ага, еще как могу», — злобно ответила Лея и, видимо, потеряла концентрацию. Все ползающие и летающие насекомые с мышами нарушили ряды и бросились в рассыпную, исчезая в высокой траве. «Куда?» — закричала вслух Лея. «Оставь их в покое», — предупредил я, — «и спрячься, а то распугаешь таксистов». Когда Лея исчезла и забралась ко мне на плечо, мы уже прошли горный кряж и сейчас приблизились к небольшому пятачку, где стояли три автомобиля такси. Одно такси тут же уехало, мы выбрали более комфортабельный автомобиль из оставшихся и отправились в сторону поместья. «Ты в курсе, что эта хрень стоит больших бабок?» — метнул в него жесткий взгляд Осип, накачанный парень в легкой кожаной броне. За поясом у него Борис разглядел кобуру пистолета, и сейчас она была расстегнутой. Не доверяли ему, да и какого доверия он хотел от гильдии наемных убийц? Лютые волки появились недавно, и собрались они из бывалых воров и убийц. Именно у них он нашел то, что ему было необходимо — печать проклятия и демонический пепел. Почему он так спешил? Один из его людей, который следил за портальной площадкой, притворяясь таксистом, сообщил ему, что Астафьев вернулся. Удивительно, если бы этого не случилось. Император досрочно выдал этому сукиному сыну диплом, и теперь тот приперся закрепить свои права в клане. Вот когда все соберутся, он прилюдно его и казнит. На глазах у всех Астафьев сойдет с ума и начнет разносить всех вокруг, а потом его разорвет на мелкие кусочки, и плевать, кто над ним стоит. «Я заплачу любую цену», — кивнул Боря, ухмыляясь обезображенным от ожогов лицом. «Ну, тогда 500 000», — хмыкнул Осип. «Беру», — улыбнулся Боря, доставая чемоданчик с деньгами. Все драгоценности Зинаиды и часть ее бизнеса, в том числе салон красоты, он заложил, чтобы собрать эту сумму. Она попыталась протестовать, но Боря заверил ее, что это ломбард, всегда можно вернуть. Обманул, конечно. Месть у него на первом месте. А остальное — полная чушь. Заработает потом и купит, если останется в живых. «И где тебя так?» — Осип махнул на его лицо, когда Борис начал выкладывать на стол пачки денег. «Враг, которому я собираюсь отомстить!» — объяснил ему Боря. «Больше этому типу знать не обязательно. Не нужно, чтобы кто-то знал его коварный план. И еще алмазный телепортатор». Боря именно такой искал. Запрещенная штука. Игнорирует любую магическую защиту и переносит своего хозяина в любую точку в радиусе 20 километров. «Хм, а ты не террорист случаем?» — довольно ухмыльнулся Осип. «Всего лишь тот, кто борется за власть», — ответил Борис. Осип махнул одному из своих помощников, и тот вернулся с небольшой серой коробкой, какой-то склянкой и браслетом-телепортатором, который был уже изрядно потрепанным, хотя все еще поблескивал магией. «Не переживай, все как и договаривались, и телепортатор работает исправно», — ответил Осип. «Сейчас мой бухгалтер пересчитает твои бабки и можешь забирать». Боря кивнул. Дождался, когда человек Осипа принялся считать денежные купюры. Все это время продавец задумчиво разглядывал его. Когда через 5 минут бухгалтер кивнул, Осип подвинул Борису купленные предметы. «Настроить тебе точку перехода может любой толковый бытовик за 5 секунд», — ответил Осип. «Да, я знаю», — кивнул Боря. Положив вещи в заплеченную сумку, он уже был у выхода, когда Осип окликнул его. «Если выживешь, приглашаю в нашу гильдию». «Я подумаю», — буркнул Боря и выскочил из небольшого домика, стоящего в лесу. Когда я вернулся в поместье, радости девушек не было предела. К Наде они отнеслись немного настороженно, но шампанское сыграло свою роль, и мои домашние принялись общаться с гостьей более благожелательно. Захар радовался и выносил одно блюдо за другим, стол ломился от всевозможных яств, и я даже умудрился попробовать всего понемногу. От Софьи я узнал, что наше поместье она превратила, по сути, в магическую крепость. Такой мощной защите периметра мог позавидовать хоть сам император. Далее Катя сообщила о процветании бизнеса. Проведен полный ремонт дома отдыха в Туапсе и построены еще 3 по всему Черноморскому побережью. Сестра пожаловалась на то, что от Драгунова и Збруевых доходы в казну клана упали. «Если честно, бизнес у них в таком убогом состоянии, что они для нашего клана как пустое место», — дополнила сестра. «На их содержание уходит примерно столько же, сколько они вносят в казну». «Я разберусь, сестренка», — пообещал я Кате. «Возможно, придется с ними расставаться». «Это я и хотела тебе предложить». Катя благодарно посмотрела на меня. «Просто я уже пыталась помочь их бизнесу, но все бестолку. Положили деньги в карман, скорее всего, и дело с концом». Марина между тем похвасталась, что наладила связи с богатым родом очень сильных магов, проживающих в Ставрополье. Узнав, что я общаюсь лично с императором и его дочерью, Беловы захотели влиться в наш клан. Несколько крупных банков, производство автомобилей, один из крупнейших в империи бетонный завод. Я тут же связался с представителем потенциальных партнеров и договорился о встрече через 2 дня. Также я узнал, что Егор стал главой рода Пегасовых. Клан Троекуровых ослабел и до сих пор не имеет лидера, а Медведевы перебрались из своего убежища в Сочи. В этот же день я собрал экстренный совет клана в своем поместье и объявил, что теперь уже официально становлюсь главой клана. На нем я также заявил Збруевым и Драгунову, что теперь с позиции главы клана расторгаю с ними договоры о слиянии и взаимном сотрудничестве. Несмотря на их мольбы, сразу подписал бумаги, которые подготовила Катя. «Зачем мне этот балласт?» Когда они покинули совет, я обвел глазами всех оставшихся союзников клана – Виссариона, Рылеева и Азиза – и толкнул в финальную речь. «Друзья, благодарю каждого из вас. Вы доказали, что мы семья, значительно укрепив клан за время моего отсутствия, а теперь приглашаю вас за праздничный стол». На улице к этому времени маги-бытовики уже установили большой шатер, под которым сдвинули несколько столов. На них уже стояли горячие и холодные закуски. Из спиртного я заметил шампанское и виски. Только мы сели, и я, наполнив бокал виски, хотел сказать тост, но пространство в 5 метрах буквально разорвалось пополам. Из дыры выскочил Борис. Лицо его было изрыто жуткими шрамами от ожогов. Как он попал сюда? Все настолько были ошарашены его появлением, что на 2 секунды воцарилась тишина. Я уже выхватил лук. К дьяволу эту конспирацию, но Боря опередил меня. «Скажи привет демону, Астафьев!» — вскрикнул он, уже разбив у своих ног какой-то пузырек, жидкость из которого сформировала печать. Затем высыпал чей-то прах из коробки. «И сдохни!» Я выстрелил, и Борис упал на бок со стрелой в сердце. На его умирающем лице расплылась довольная улыбка. Он показал в мою сторону дрожащим пальцем и на последнем выдохе прошептал мое имя. «Ох ты ж, мать твою!» Из печати вырвалась пепельная призрачная морда какого-то рогатого монстра и за доли секунды, преодолев расстояние, сильно ударила меня в грудь. Я отлетел на пару метров, упав на спину, а затем услышал зловещее бормотание. В голове помутилось.